Итак, продолжает сочинитель слова, начнем, братья, повесть эту от старого Владимира и дойдем до нынешнего Игоря, который припоясал ум крепостью и заострил сердце мужеством, наполнился ратного духа и навел свои храбрые полки на землю половецкую за землю русскую. После этого непосредственно следуют слова. Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидал, что все воины его прикрыты тьмою. Здесь с первого взгляда очевиден пропуск, ибо сочинитель обещал начать повесть от старого Владимира. Мы необходимо должны предположить здесь рассказы о борьбе Мономаха и последующих князей с половцами, и потом естественный переход к походу Игоря на поганых. Очень вероятно, что приведенное нами выше поэтическое сказание о походах Мономаха и о том, что происходило в степи по его смерти, находилось между этими сказаниями, которыми начал свою повесть сочинитель слова о полку Игореве. Последний верен своему обещанию рассказывать побылинам. Рассказ его совершенно одинаков с рассказом летописца. Лишнего в нем одни только поэтические украшения. Что же касается подробностей, то их гораздо больше в летописи. Любопытно, что в слове гораздо больше превозносится похвалами Всеволод Святославич, чем Игорь, старший брат. В битве на первом плане поставлен Всеволод. Этим рассказ сочинителя слова отличается от рассказа летописного. Но такое предпочтение Всеволода объясняется словами летописца, который, сказавший о смерти Всеволода, прибавляет, что этот князь превосходил всех Ольговичей доблестью. Особенно же замечательны для нас слова автора об усобицах княжеских. В сильных выражениях описывает он усобицы, происходившие вследствие лишения властей Олега Святославича. Тогда земля сеялась и росла усобицами, погибла жизнь даж Богова внука, в княжих крамолах век человеческий сократился. Тогда по русской земле редко раздавались крики земледельцев, но часто каркали вороны, деля между собою трупы, часто говорили свою речь галки, сбираясь лететь на добычу. В другом месте сказал брат брату: «Это мое, и это мое же». И за малое стали князья говорить большое, начали сами на себя ковать крамолу. А поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Описывая общее горе на Руси, когда услыхали здесь об истреблении полков Игоревых, сочинитель слова опять начинает говорить об усобицах. «Встонал Киев тугою, а Чернигов напастями. Тоска разлилась по русской земле, а князья сами на себя крамолу ковали, а поганые наезжали на русскую землю, брали дань по белке от двора». В этом отношении замечательна также жалоба старого Святослава Киевского, когда он узнал о беде северских князей. «Все зло мне происходит от княжего непособия. Благоприятное время от него упущено. Великий князь Всеволод III, чтоб тебе перелететь сюда издалека, отцовского золотаго стола поблюсти. Ведь ты можешь Волгу раскропить, а Дон шлемами вычерпать. Если бы ты был здесь, то была бы у нас половецкая раба по нагате, а раб по резане». Сочинитель от имени Святослава обращается также и к другим князьям с требованием помощи русской земле и мести поганым за обиду Игореву. Обращаясь к племени Всеславову, князьям полоцким, он упрекает их как зачинщиков усобиц, которые дали возможность поганам нападать на русскую землю. Здесь, разумеется, первая усобица по смерти Ярослава, начатая Всеславом Полоцким. Ох, прибавляет сочинитель, стонать русской земле, припомнивший первую годину и первых князей, того старого Владимира Мономаха нельзя было пригвоздить к горам киевским. Что и здесь, и прежде под именем старого Владимира, разумеется, Мономах, доказательством служит связь выражений. Того старого Владимира нельзя бе пригвоздить к горам киевским. Сего бо ныне сташа стязи Рюриковы, а друзии Давидовы. Здесь, разумеется, Рюрик и Давыд Ростиславичи, представители Мономахова племени в юго-западной Руси. Укажем здесь также, кстати, некоторые места слова, которые, по нашему мнению, неправильно переводятся. Вначале. «Нелепо ли ны бяшет, братья, начати старыми словесы трудных повестей о полку Игореве?» «Начати старыми словесы» нельзя переводить «начать прежним складом важных повестей». Ибо ясно из последующего, что сочинитель хотел начать свое слово старыми словами, сказаниями о старых событиях от старого Владимира. «Спала князю ум похоти» нельзя переводить через «залегла в душе князя дума», но через «затмило князю ум сильное желание», уже по самому соответствию следующего предложения, «и жалость ему знаменье заступи». Здесь не нужно предполагать описки и читать «спяло». Стоит только сравнить это выражение с последующим. «Заря свет запала». «Хощу копия преломите конец поля половецкого». Должно переводить «хочу копье переломить на конце поля», а не о поле. Прекрасное выражение «уже беда его пасет птиц» совершенно теряется в отдаленном переводе «уже птицы алчут его погибели». «Ту кровавого вина недоста, ту пир докончиша храбрые русичи, сваты попуиша, а сами полегуша на землю русскую». Здесь «сваты» нужно оставить без изменения, а не переводить через «гостей». В выражении «пустыни силу прикрыла» пустыни есть именительный падеж, а не местный. «А мы, дружина жадни веселья» должно переводить «мы лишены, чужды веселья, а не жаждем уже повеселиться на перу свадебном».